97.7 DFF. В студии Дмитрий Француз. Все имеет свойство заканчиваться, но, кстати, это еще не все. В конце альбома вас ждут бонусные треки и готовые рингтоны, а также весь альбом одним файлом. Услышимся!